Глеб Соколов. Жара. Иди, иди. Если ворвался, сидит там. Рано или поздно найдем его. Ты что, трусишь? Федоров встрепенулся. Решительно двинулся вперед. Старался не смотреть на город, простиравшийся за краем черной поверхности. «Стой!» Агент обернулся. Шеф хищно и настороженно поводил дулом автомата, смотрел назад. «По-моему, кто-то есть», — проговорил Холмогоров. «Пойди, посмотри, там, за будкой». Федоров двинулся в обратную сторону. Начальник остался на месте. Агент сунул руку за пазуху, кобура с пистолетом. Сзади раздался окрик Холмогорова. «Не вздумай стрелять! Головой ответишь! Вихров нужен живым!» «Идиот! Тот мог услышать!» — с тоской подумал Федоров. Агент медленно приближался к будке. По-прежнему никого не было видно. Он завернул за угол. Там, в нескольких метрах от него, стоял Вихров. Увидев агента, он медленно попятился к краю. Федоров замер. Облученный не сводил с него взгляда. Лицо Вихрова расплывалось в темноте. Агент физически чувствовал напряжение. Оба не двигались. «Где же Холмогоров? Он должен видеть этого придурка!» Федоров был отделен от шефа квадратной будкой. Агент испытал нерешительность. Голос начальника мог придать сил. Атомный Вихров медленно спиной попятился к краю крыши. Федоров подумал о радиации. Почувствовал. Еще немного, и закружится голова. Бессонная ночь, жара, недостаток кислорода, страх сковывали движение. Все же он двинулся вперед. Хотел крикнуть Холмогорова, но не сделал этого. Вихров не двигался. Агент остановился. Теперь их разделяло пара метров. Беглец пошатнулся, упал на колени, согнулся в поясе, выставив руки вперед. Его рвало. Лучевая болезнь. Федорову стало жутко. Справа раздался голос Холмогорова. «Тащи его вниз! Скорее, а то подохнет по дороге! Бери его!» Агент повернулся к шефу. «Вот как!» — пронеслось в голове. «Не собирается мне помогать! Набраться радиации придется мне одному!» «Тащи!» — я сказал! Слева какое-то стремительное движение. Федоров не успел среагировать. Небо, крыши, дальние дома крутанулись перед глазами. Брошенный ловким приемом неожиданно поднявшегося с колен Вихрова, агент полетел вниз. Телефон завибрировал. Гараничев вскочил с кресла. Он еще не видел, чей номер высветился на экране мобильного, но был уверен, это таинственный некто из сада коммунизма. Телефон надрывался все сильнее. Наконец гэбист взял себя в руки, вынул трубку. «Никонов! Всего лишь он! Чутье обмануло!» «Да?» «Михаил Павлович! Это фантомный номер. Его не существует. Того, кто создал его, в данный момент определить не представляется возможным». «Кто же внес его в память моего мобильника? И когда? Вот же дьявольщина! Не мог же он появиться там сам собой?» Телефон зазвонил вновь. Рудалев. «Системщики продолжают работать, но предварительные заключения, файлы удалены». Гараничев посмотрел на кремлевские постройки за огромной стеклянной стеной. Электрический свет отгонял мрак от древних стен, но ночь вокруг казалась вечной, так же, как и присоединившийся к ней дым. «Это сделал убийца», — подытожил Рудалев. «Саня действительно раскопал что-то серьезное и страшное». Федот смотрел как раз в ту сторону, откуда появился Гаспарян. Артур мог поклясться. Парень смотрит на него, как на случайного прохожего. Гаспарян полез в карман пиджака за сигаретами, остановился, чтобы прикурить, намеренно несколько раз чиркнул зажигалкой, как будто она плохо работает, украдкой посмотрел на Федота. Мальчишка обнимал собаку. Артур пошел дальше. Больше в сторону Мацыгинского сына он смотреть не мог. Когда же на одно мгновение повернул голову, за несколько секунд успел заметить. Федот чуть склонился над псом и как будто через маску шепчет ему что-то на ухо. Ребенка скрыл проехавший пустой туристический автобус. Гаспаряну захотелось ущипнуть себя за руку. Вдруг окажется, что все это страшный сон. За автобусом нет ни стены, ни мальчика в медицинской маске, ни черного пса. Все на месте. Артур успел заметить. За одним из толстых деревьев, примерно в метре от мальчика, кто-то стоит. Прежде фигуру удачно скрывала темнота, но на короткие мгновения она чуть сдвинулась вперед и стала заметна. Это был черный человек. Так моментально окрестил про себя Гаспарян высокую худую фигуру мужчины, одетого во все черное и с лицом, закрытым высоко намотанным черным то ли полотенцем, то ли шелковым шарфом и широкими черными очками. Черный человек сдвинулся обратно в темноту. Артур, не останавливаясь, шел по улице. На большой скорости мимо проезжали редкие автомобили. Так вот, с кем разговаривает по ночам мацыгинский сынок. Вот откуда несется черный дым. Вихров не спеша спустился по лестнице на несколько этажей вниз. Вышел к лифту, нажал кнопку, вошел в подъехавшую кабину. На крыше Холмогоров, пропустивший его к лифту, командовал по рации агентам. «Немедленно вниз! Вихров спускается к подъезду! Задержите его! Он сбросил с крыши Федорова!» Холмогоров медленно подошел к краю, посмотрел вниз. На черном квадрате земли, выгороженном низеньким заборчиком, лежал, раскинув руки, Федоров. Около него, спиной к двери подъезда, уже стоял Бутаков, тот, кто управлял Ауди. «Идиот!» – зашкрежетав зубами, произнес Холмогоров. Руки крепко сжали короткий автомат. Словно услышав голос шефа, Бутаков развернулся. Было ясно – готовится встретить Вихрова. Шеф холодно размышлял. Федоров сам виноват. При его спецподготовке позволить скинуть себя с крыши. Если Бутаков и Шастин задержат Вихрова, а в этом Холмогоров не сомневался, с двумя профессионалами ему не совладать, то он прикажет им вести пленника обратно в бокс. Приказы не обсуждаются. Сам Холмогоров быстро перешел на противоположный край крыши. Вихров мог прорваться в квартиру и выскочить из окна. Второй, третий этаж. Скорее всего, беглеца ничто не остановит. Может воспользоваться какой-нибудь веревкой. Видимость была слабая, но все же в некоторых окнах горел свет. К тому же работал фонарь над спортивной площадкой. Холмогоров заметил бы, если бы из окна выскочил человек. Он провел ладонью по лбу, по глазам. Усталость давала о себе знать. Минуты шли. Вихров не объявлялся. После разговора с матерью Антон пытался покинуть Кремль. Его остановили. Дали понять, будет упорствовать. Возвратят в опостылевший кабинет силой, запрут на ключ, приставят охрану. Антон не успокоился, но попытки уйти оставил. «На Южной чуть было не произошел взрыв большой мощности», — спокойно ответила Элалия. «Его удалось предотвратить, но станция до сих пор не работает. Один из тех, кто ответственен за подготовку взрыва, оказался в вашей квартире. Сейчас его там нет. Вашей матери ничто не угрожает. Рядом с ней находится агент спецслужбы». Во взгляде Антона, он не спускал его с лица Элалии, нарастала тревога. «Не отпускает тебя потому, что твое присутствие в квартире может помешать следствию. К тому же ты нужен здесь». «Какого черта?» — в ярости закричал молодой человек, с ненавистью посмотрел вверх. Иван Великий вздымался в ночное небо. Они стояли у его подножия. «Раньше вы повелись на козни математика, но теперь-то зачем?» «Мы не велись на козни», — холодно проговорила Элали. «То, что на вершине Ивана Великого ты встретил меня, означало лишь одно. Всерьез предсказание воспринимал только Холмогоров, и то вряд ли. Теперь все изменилось. В ближайшую полночь ты окажешься на Иване Великом один. Мы получили указание». «От кого?» — Рубцов почувствовал, по спине бегут мурашки. Впервые за сутки Артур открыл окно. По-прежнему горячий, удушливый воздух. Артур вздрогнул. По дорожке к дому, растянувшись в цепочку, шли пятеро крепких мужчин. Калитка. Ее, вернувшись от Анны Мацыгиной, Гаспарян оставил незапертой, широко раскрыто. В проем виднелся иностранный микроавтобус с проблесковыми маячками на крыше. «Как они меня нашли?» Артур ринулся к двери. Первый из гостей уже стоял на пороге. Он молча раскрыл удостоверение службы безопасности. «Где мы можем поговорить?» Холмогоров, так значилось в документе, переступил порог, посмотрел на пустые углы. В коттедже не было мебели. Единственный предмет интерьера – медвежья шкура перед камином. Кругом пустые бутылки из-под виски. «Пойдемте наверх», — предложил Гаспарян. «Вы оставайтесь здесь», — велел Холмогоров подручным. Первое, что сказал, усевшись на стул из полированного темного дерева. «Ваш друг Мацыгин найден мертвым в 15 километрах отсюда. Тело пытались утопить в пруду, но камень оторвался, и оно всплыло». «Я предлагаю поднять спецархивы с датами всех казней», — проговорил Холмогоров. «Хотя, откровенно говоря, эта часть информации, которую я получил от Гаспаряна, выглядит наименее интересной. Не с чем работать. Якобы странное поведение мацыгинского сына. Якобы по ночам он встречается с каким-то черным человеком. Гаспарян — алкоголик. Анна Мацыгина — женщина с неустойчивой психикой. Ее муж запутался в игре, большие долги. В семье тяжелая обстановка. Думаю, Мацыгин отвлекал внимание от собственных делишек. Выдумал эту историю с сыном. Морочил голову Гаспаряну, у которого хотел отсидеться». Анатолий Геннадьевич Холмогоров упорно не смотрел на Гараничева, который расположился за столом для совещаний напротив него. Обращался он к одному Свиридову. Тот занимал кресло во главе. Изредка Холмогоров скользил взглядом по Рудалеву. Он был четвертым человеком, участвовавшим в этом совещании у высокого руководства. Молодому мужчине казалось, шеф конкурирующей группы примиряется к нему, как к будущему подчиненному. Свиридов неожиданно ухватился за подлокотники кресла, пружинисто оттолкнулся от них руками, встал. Обогнув стол, подошел к стоявшему у противоположного края проектору. Выключил его. Еще 5 минут назад это устройство передавало картинку с экрана ноутбука на белый экран. Тот висел у стены на специальном кронштейне. Гораничев не произносил ни слова. Схема дальнейшей работы, которую так наглядно, с использованием картинок, разъяснил им шеф, означало одно – его карьере приходит конец. Ежедневным и непосредственным руководством расследования с этой минуты буду заниматься я. Так 20 минут назад начал свою речь Свиридов. Вражда, существующая между двумя нашими подразделениями, негативно сказывается на следственных действиях. Генерал повертел в руках телескопическую указку-ручку из хромированной стали. Вот схема взаимодействия, которой вы отныне должны придерживаться. Все задачи должны решаться совместными усилиями работников обеих групп. Как он себе это представляет? Гораничев и Холмогоров ненавидят друг друга, подумал Рудалев. Этот заменит погибшего Федорова. В ту же секунду размышлял Холмогоров. Только работать со мной, не то что с мягким Гораничевым. Четверо мужчин с усилием подняли с тележки и поставили на стол поблескивавшие никелированными деталями устройства. «Давно хотел посмотреть на эту штуку», – произнес Роман Вишневский, сотрудник службы безопасности, руководивший специальной секцией архива. Вишневский рассматривал аппарат. Филоненко, программист из спецслужбы, молча распутывал провод. Петренко тоже не произносил ни слова. Голова аппарата, увенчанная островерхой каской, едва заметно дрогнула. Одновременно из широко расставленных рук брызнули яркие лучи направленного света. Филоненко подал напряжение. Четверо его помощников уже катили на тележке большой компьютерный сервер, опутанный толстыми проводами, и два мощных ноутбука. К их портам тоже были присоединены кабели, тянувшиеся к коробке сервера. Двое с трудом несли еще одну большую тяжелую машинку в железном корпусе, промышленный сканер. За ним по полу волочился целый шлейф проводов. Вишневский засуетился, выкатил из-за широкого стеллажа очередную, третью в этом небольшом помещении тележку. Из-за высоких бортов торчали пожелтевшие от времени архивные дела. «Здесь не только наши. Большая часть бумаги из архива МВД. Те казнили больше». Вишневский взял в руки верхнюю папку. Пока он листал ее, Филоненко расставил на втором столе машинку в железном корпусе ноутбуки, соединил устройство проводами. «Сейчас мы узнаем отгадку. Сын Мацыгина упомянул казнь, за которую будут мстить», Филоненко говорил, глядя на молчавшего Петренко. «Эта система – суперпродвинутая разработка, сделанная службой безопасности. Документы о казнях, проводившихся в последние полвека, хранятся в бумажном виде. Сканеры переведут их в электронный формат. Дальше конвертация в текстовые файлы. Потом программа, созданная с использованием алгоритмов математика, стремительно проанализирует данные применительно к обстоятельствам, проведет особый поиск». Программист замолчал. Вишневский стал подавать архивные дела. Через несколько минут промышленный сканер начал обрабатывать листки документов. Лестница колокольни, по которой шел Антон, уводила все дальше от земли, но ему казалось, что спускается в мрачный подвал. Запах дыма чувствовался здесь сильнее, чем на улице. И становилось еще жарче. Он ничего не видел. Освещение вновь выключено. Опять задумка Холмогорова. От его стараний ноги сломаешь. Зачем эта темнота? На этот раз у Антона не было даже маленького электрического фонарика. Двигался очень медленно. Казалось, поднимается целую вечность. На самом деле он отдавал себе в этом отчет, преодолел лишь малую часть пути. Ноги соскальзывали со ступеней. Наконец, темнота стала немного разбавляться. Первая галерея. 1/3 подъема. Бодро перескочил несколько последних ступенек, оказался на освещенном пространстве. Подошел к проему, глянул вниз, осмотрел площадь, расположенные на ней здания. Нигде не было видно ни одного человека. Ловко спрятались. Ему стало тоскливо. Лязгнула металлическая цепь, натянутая между вращавшимися валами особого промышленного сканера. «Есть! Кажется, нашли!» — воскликнул Филоненко. «Индикатор показывает, что алгоритм найден». Он с мольбой посмотрел на гудевший сканер. «Ну же, давай!» Петренко смотрел на экран ноутбука. Набор символов был ему непонятен. Неожиданно свет в помещении архива погас. Вновь раздался металлический лязг цепи. Прокрутившись по инерции на полоборота, валы встали. «Черт! Что это?» Петренко почувствовал, как развернувшийся Филоненко схватил его в темноте за руку чуть ниже локтя. «Отключили свет! Данные слетели!» — закричал программист. «Мы работали без резервного питания!» На стене за стеллажом тревожно замерцал красный фонарь. «Я как чувствовал!» — Вишневский старался сохранить спокойствие. «В тот момент, когда мы собрали вместе дела казненных, в архиве словно поселился дьявол!» Красное пятно на стене продолжало пульсировать. Петренко уже вытаскивал из кобуры под мышкой табельный пистолет. Он был уверен, остальные сотрудники службы безопасности делают в темноте то же самое. Рудалев стоял над телом актера Шмушкевича. «Имейте в виду, это тяжелое зрелище. С непривычки вам будет тяжело проследить за всей процедурой от начала до конца». Врач, патологоанатом, знал, что у агентов спецслужбы безопасности крепкие нервы, и большинство из них повидало немало, но все же предупреждал он не напрасно. Рудалев чувствовал, переоценил свои силы. Испытывая неодолимое желание облокотиться рукой о стойку с инструментами, Рудалев повернулся к ампуле с нашатырем, сломать тонкое горлышко, поднести к ноздрям. В этот момент патологоанатом вскрикнул. «Смотрите! Первый раз вижу такое!» Из предыдущих комментариев агент знал, сейчас медик потрошит желудок трупа, исследует содержимое. Рука в резиновой перчатке поднялась над телом, пальцы что-то сжимали. «Взгляните сюда! Это он проглотил незадолго до смерти! Целиком! Притом сырую!» Напрягая волю, Рудалев посмотрел на находку патологоанатома. Небольшая, не больше 7 сантиметров в длину, рыбка действительно была, на удивление, целой. Голова, плавники, чешуйчатые бока слегка серебрились в свете яркой лампы. Казалось, брось ее патологоанатом в воду, вильнет хвостиком и уплывет. Артур услышал скрип. Такой звук издают дверные петли, когда дверь отворяют. Все бы ничего, но это была именно его дверь. Звонок проиграл мелодию чуть позже. «Артур Гаспарян, вы дома?» Артур хотел откликнуться, но язык одеревенел от страха. В зеркало, висевшее на стене в коридоре, видел руку вошедшего. В ней был маленький, аккуратный пистолет. Лампы под потолком ярко вспыхнули. Тревожная игра красных огней тут же прекратилась. В проход между стеллажами стремительно вошел Исаев. Бросив взгляд на пистолеты, которые держали в руках сотрудники службы безопасности, проговорил: «Не паникуйте, все нормально. По какой-то причине вылетело несколько предохранителей. Электрики сейчас занимаются. Филоненко, в отличие от четверых помощников, он пришел в архив невооруженным, уже склонился над промышленным сканером, потрогал цепь. Петренко, убиравший в кобуру пистолет, краем глаза заметил. Руки у электронщика слегка дрожат. Филоненко провернул вал, вынул застрявший документ, включил машинку. Засвистела металлическая цепь. Электронщик поправил пачку заблаговременно расшитых бумаг. Аппарат стремительно засовывал их в себя. Филоненко был уже у ноутбуков. Исаев не понимал, что происходит, но напряжение передалось и ему. Шесть человек, не произнося ни слова, следили за манипуляциями электронщика. Щелкая мышью, тот передвигал на экране ноутбуков какие-то окна. «Сейчас мы все узнаем», — пробормотал Филоненко. «Есть! Вот он!» «Не бойтесь, я офицер службы безопасности. Моя фамилия Гараничев. Нужно поговорить с вами. Почему вы не закрыли дверь?» Артур поднялся с кресла. Стакан с виски, который стоял на пухлом, обитом кожей подлокотнике, полетел на дубовый паркет. Осколки стекла разлетелись в разные стороны. Гаспарян посмотрел на пол, затем перевел взгляд на гостя. «Знаете, вы появились кстати. Я ведь тоже хотел кое-что рассказать. Только ваш коллега, который приезжал ко мне. Если вы думаете так же...» «Коллега? Вы говорите о Холмогорове?» Гараничев вошел в комнату. «Где ваши жена и дети?» «Уехали к родственникам». Артур убрал с дивана разбросанные на нем брюки, несколько измятых, несвежих рубашек. «Не выдержали вашего пьянства?» Не дожидаясь приглашения, офицер службы безопасности сел на диван. «Я сам отправил их. Решил заняться расследованием самостоятельно». «Боюсь, в таком состоянии до истины вам не докопаться», усмехнулся Гараничев. Артур почувствовал раздражение. «Я кое-что узнал. Боюсь, этой информацией вы не владеете. Вот только не могу решить, стоит ли делиться сведениями». Антон смотрел на небо. Над центром Москвы городское электрическое зарево. Но даже его в отсвете и через пелену смога видно. Одна за другой с небосклона падали звезды. Он подошел к проему галереи. Подался чуть вперед, посмотрел вниз, чтобы увидеть картину получше. Отшатнулся. Накатила волна страха. Руки затряслись. «Ян Косой! Рокотов! Программа указывает на него!» — воскликнул электронщик. Большинство из присутствовавших, включая Петренко, не имели представления ни о каком Рокотове по кличке Ян Косой. Филонов понял это по глазам смотревших на него агентов. Воцарилась тишина. Никто не произносил ни слова. Промышленный сканер, переваривавший порцию документов, был уже остановлен. «Рокотов, постойте!» – пробормотал Вишневский. «Уж не тот ли?» «Да, конечно! Никогда не слышал, что у него была кличка Ян Косой!» По лицу архивиста пробежала тень сомнения. «Рокотов, расстрелянный в 61-м году валютчик. Скупка и продажа валюты в СССР были запрещены. Рокотов создал целый подпольный синдикат. Его сурово наказали. Его лишили жизни за то, что сейчас делает каждый из нас в обменнике», — проговорил Филонов. «Но я согласен. Какое отношение он имеет к нашей истории? Может, программа глючит? Вам надо запросить данные на этого Рокотова». «Я и без них могу вам сказать, в чем дело», — неожиданно проговорил Исаев и шагнул ближе к столу с ноутбуками. Перед глазами Антона, словно увиденное со стороны, Возникла картина. Чьи-то руки хватают и с силой перекидывают вниз. Он двинулся к лестнице. Оставалось преодолеть последний этап. Рубцов заставил себя ни о чем не думать. Все органы чувств обострились. Слух, обоняние. Еще немного, и он научится видеть в полной темноте. Преодолел еще один лестничный пролет. Судорожным движением вынул мобильный телефон. Последняя минута перед полуночью. Предчувствие охватило его. Сейчас все случится. Торопливо несколько раз нажал кнопки. Теперь он мог видеть отсчет секунд. Рубцов знал. Часы его новой трубки идут идеально точно. Полночь. Есть. «На расстреле Рокотова настаивал лично Брежнев», — торжественным голосом проговорил Исаев. «Подожди, ты что-то путаешь», — перебил его Петренко. «Казнь состоялась в 61-м, правильно? А генеральным секретарем тогда был Хрущев». «Все верно. Никита Сергеевич был генсеком. Но решение по делу валютчиков принимали по тогдашней системе председатель Президиума Верховного Совета СССР, а им в тот момент был Брежнев. Это он подписал указ, благодаря которому прокурор опротестовал прежний приговор, а Верховный суд вынес новый – расстрелять». Находившиеся в комнате люди переглянулись. «Но подождите», – Вишневский выражал общее сомнение. «Кто мстит за эту казнь? Родственники Яна Косова? Или, быть может, валютчики низшего ранга? Бегунки, скупавшие доллары и марки у иностранцев на улице Горького или у подъездов интуристовских отелей?» «Этого я не знаю, но скажу больше. В казни Рокотова повинен и гражданин США. Не знаю, жив ли он сейчас». Количество светло-зеленых долек на индикаторе загрузки непрерывно увеличилось. Но сотрудник ЦУПа Минц был недоволен. «Черт! Почему обычное письмо так медленно грузится?» Выругался он негромко. Так, чтобы не слышали сидевшие через несколько кресел по бокам и в соседних рядах другие сотрудники Центра управления космическими полетами. «Это не обычное письмо, а письмо из компьютерного центра службы безопасности», — поправил стоявший за спиной его кресло Ларкин. «Кто знает, может быть, в нем дурная весть». Новых зеленых долек не появлялось. Компьютер в очередной раз подвис. «Что же они там отправили? Не могли сделать это пораньше?» Все решения по космической станции принимались на самом верху. Минц был уверен, письмо, загружавшееся на его компьютер, лишь копия. Основные адресаты на верхней ступеньке иерархической лестницы космического ведомства. Никто не верил, что отрывочная фраза одного из космонавтов, Самойленко, «здесь, на корабле», проанализированная каким-то особым таинственным методом, который якобы есть в арсенале спецслужбы, может натолкнуть хоть на какие-то значимые выводы. Все решения по стыковке были уже приняты. Самойленко вышел на связь после долгого молчания и тут же опять отключился. Помимо голоса были слышны некоторые шумы. «Этот американец, Джонсон», — голос Ларкина отвлек Минца от тоскливых раздумий, «ведь компьютер контролировал он и проверял систему. А это отключение связи, к чему ты клонишь? Что, если проблема не на корабле, а в самой станции?» «В принципе, Джонсон мог запороть две стыковки. Но зачем это американцам? Чтобы погубить проект? Вряд ли». «Вот оно, загрузилось». Минц прильнул к экрану ноутбука. В иконке темным фоном было выделено полученное письмо. Быстро пробежав строки глазами, Минц тихо проговорил. «Их программа определила. На Союзе серьезная беда, причиной которой является кто-то из экипажа. Я же тебе говорил, американец здесь ни при чем». Где-то внизу, у самой ступени, ровным светом горел красный огонек. Маленькая точка, размером не больше спичечной головки. Рубцов мог поклясться. Несколько секунд назад ее не было. Пульсирующая световая точка вспыхнула в полночь. Его охватила паника, привлеченный дьявольским огоньком по замыслу строителей этого чудовищного спектакля. Антон, не отрываясь, смотрел на точку света. Что это? Взрыватели бомбы? Радиоактивный изотоп? Антон покрылся ледяной испариной. Бежать! Он словно прирос к ступеням. Красный огонек заворожил его. Первая волна паники отхлынула. «Очнись! Приди в себя!» – прошептал внутренний голос. Рубцов всмотрелся в красную точку. Различил. Этого он не видел, когда страх застилал глаза. Она покоилась на каком-то прямоугольнике со словно бы срезанным уголком. Эта форма ему что-то напоминала. Сим-карту. Красная точка засветилась ярче, словно вкладывая в это кровавое сияние последние силы. И вдруг погасла. Полная темнота. Антон оживил дисплей мобильника, аккуратным движением поднял со ступеньки сим-карту. Оторвал маячок, прикрепленный к ней скотчем. Сняв со своего телефона заднюю крышечку, поддел и вынул аккумулятор, сдвинул локер, вынул симку, сунул в карман. На освободившееся место вставил ту, которую ему подбросили. Защелкнул аккумулятор. Мобильник начал играть мелодию вызова еще до того, как он вставил в полозье заднюю крышечку. Машинально бросил взгляд на дисплей. Номер был незнаком, но подбор цифр говорил о многом. Сердце опять забилось, как пришпоренное. Старый московский двор. Маленькая детская площадка с качелями. Гаспарян уже был здесь. На этот раз он спрятался за контейнером со строительным мусором, что стоял возле подъезда. Отсюда хорошо виден Мацыгинский дом. Допрос, учиненный Холмогоровым. По глазам, по странно дергавшемуся лицу агента, проницательный Гаспарян понял. То, что ему кажется в истории важным, офицера безопасности не интересует, кажется больными фантазиями. Воспоминания о мальчике, собаке, черном человеке не давали покоя. В Москве Артур направился в офис. Допоздна работал, когда приехал в квартиру, отправил жену и детей спать. Настроил кондиционер на максимум, поставил часы с большим белым циферблатом на столик перед собой, включил телевизор. Несколько часов смотрел все передачи подряд. Содержание не интересовало, ни разу не переключился с канала на канал. Мысли крутились вокруг смерти Мацыгина. Какой тайне прикоснулся пожилой биржевик? Артур вышел из квартиры, сел в «Мерседес». Прямо к дому подъезжать не решился. Оставил автомобиль за несколько кварталов. «Мерседес» сидящим в нем человеком слишком заметен. Предчувствия оправдались. Дверь Мацыгинского подъезда начала открываться. Часы на Спасской башне пробили полночь. В нескольких мобильных телефонах сработали сигналы. В воздухе повисло напряжение. Анатолий Геннадьевич попеременно смотрел на хронометр и на вход в колокольню. Ровно в 10 минут первого из черного проема вышел Антон. В неширокую щель выскользнул мальчик. Опять в медицинской маске. Замер, долго смотрел по сторонам. Затем медленно двинулся по тротуару в ту же сторону, что и в предыдущий раз. Вот он стал невидим. Дом скрывал его от Артура. Гаспарян не торопился покидать убежище. Не было плана. Наитие, способность предугадать события, толкнули его приехать еще раз. Ему казалось, ночью произойдет важное, он разгадает тайну. Что теперь делать? Отправиться следом? И что потом? Вот же! Артур чуть было не хлопнул себя ладонью по лбу. Простой набор действий показался ему идеальным решением. Всем хотелось кинуться навстречу Антону, но никто не сделал ни шагу. Ветви ели, у которой стоял Холмогоров, слегка зашевелились, подул сухой, жаркий африканский ветер. Кто-то тронул Анатолия Геннадьевича за рукав, он обернулся. «Найден труп молодой женщины», — произнес подчиненный. «Это Агата, подруга его брата Юрия», — говоривший кивнул в сторону приближавшегося Рубцова. Что-то в облике Рубцова показалось Холмогорову странным. Слишком скованные движения, лицо белое, как мел. Эта неестественная бледность была заметна издалека. Они разрубили ее на куски. Вот фотографии, но лучше не смотреть. Шеф обернулся, глянул на фотографии. Зрелище жуткое. «А это точно она?» Как бы между делом, так спрашивают о третьестепенном вопросе, поинтересовался Холмогоров. «Да, мы ее опознали». Агент по-прежнему держал фотографии в руках, но смотрел не на шефа, а на приближавшегося Антона. Артур торопливо зашагал мимо качелей к переулку. Дым щипал глаза. Мальчик уже исчез, Гаспарян не двинулся вслед, ему нужен был «Мерседес». Переулок совершенно безлюден, только в самом его конце из припаркованного «Лендровера» старой модели неожиданно вышел человек, хлопнул дверью, включил сигнализацию, решительно направился прямо к проезжей части. Гаспарян не успел рассмотреть незнакомца. Артур запустил двигатель, медленно проехал вперед. Приближаясь к Мацыгинскому переулку, он прибавил скорость. Перекресток со светофором горел красный. Обнимая большую черную собаку, сын Мацыгина сидел на прежнем месте. Как и в прошлый раз, в темноте у дерева стояла черная фигура. Казалось, Артур сходит с ума. Свет долго не переключался. Гаспарян видел, черный человек явно беседует с сыном Мацыгина. Артур испытал досаду, когда красный сменился желтым и почти без паузы зеленым. Он резко тронулся, за несколько секунд проскочил мимо места, где стояли двое. Повернул направо. Короткий переулок был забит машинами, но свободное место Гаспарян все же отыскал. Несколькими ловкими маневрами загнал «Мерседес» между синим микроавтобусом Volkswagen и разбитой Тойотой. Заглушил двигатель, выключил фары. Черный человек, скорее всего, приехал на автомобиле. Улочка, где он разговаривал с мальчиком, с односторонним движением. До переулка, где спрятался «Мерседес» Артура, машину поставить негде. Тротуар занят строительными лесами. Часть улицы выгорожена для пешеходов. Значит, поговорив с Федотом, черный человек двинется к машине и почти наверняка окажется в поле зрения Артура. Гаспарян напряженно смотрел в зеркало и увидел то, чего так долго ждал. Секретный вычислительный центр службы безопасности располагался в суперсовременном здании на окраине Москвы. Интерьеры, как в офисах богатых нефтяных корпораций. В холлах обитые черной кожей кресла, карликовые пальмы, Лампы на потолке, матовые плафоны на стенах давали мягкий электрический свет. Воздух был свежим и прохладным. Сотрудники в хороших деловых костюмах больше походили на клерков богатой компании, чем на людей, которые ежедневно ведут бой с опасным ловким противником. Ибрагимов и Маликов с особыми карточками на синих ленточках в пластиковом прямоугольнике, электронные носители информации, стояли у лифтов в ожидании кабины, которая доставит их на четвертый этаж. Маликов в черных очках крепко сжимал ручку металлического чемоданчика с мягко закругленными углами. Сбоку чемоданчика виднелось 5 блестящих металлических тумблеров. На них нанесены черные риски и мелкие арабские цифры. Код, позволявший открыть замок, известен Ибрагимову. Это нарушение инструкции. Код должен быть передан по защищенной телефонной линии отправителем-адресату в момент прибытия чемоданчика. Прочность чемоданчика такова. Вскрыть его даже при наличии специальных инструментов можно лишь за несколько часов. За это время служба безопасности схватит похитителей. Внутри постоянно работал радиомаяк, позволявший определить координаты чемоданчика с точностью до 10 метров. Отключить маяк до того, как будет скрыт кодовый замок, нельзя. «Надеюсь, это им поможет», — усмехнулся Маликов, заходя через раскрывшиеся дверцы в лифтовую кабину и похлопывая при этом по чемоданчику. «Личные дела сотрудников объекта?» Ибрагимов тоже усмехнулся. «Такая же информация выслана и по космическим проектам». Land Rover медленно тронулся с места. Почему Артур не обратил внимания на эту машину сразу? Как человек, только что наклонившийся к пассажирскому сиденью, успел сесть в Land Rover, оказаться в этом переулке раньше Артура? Впрочем, он мог успеть, пока Гаспарян дошел до своего Мерседеса. Land Rover стоит удобно. Его хозяину видна часть улицы, край перекрестка. Рано или поздно Федот направится домой и попадется на глаза. Станет ясно, черный человек тоже покинул место у дерева. За кем охотится тот, что в Land Rover? Заметил ли Артур? Гаспарян внимательно смотрел в зеркало. Прошло минут 20. Черный человек появился неожиданно. Размашистым шагом двигался там, где переулок вливался в улицу. Он был в черной рубашке, черных брюках, под козырьком черной кепки, черные очки. Артур почему-то решил: черный человек абсолютно лысый. Гаспарян потянулся к ключу зажигания. В этот момент Land Rover отъехал от тротуара и покатил к перекрестку. Антон остановился. От Холмогорова его отделяло расстояние в 1 метр. Замерев, молодой человек не произносил ни слова. Холмогоров чувствовал, как пот стекает по спине. Он был в рубашке и легких брюках, но жара даже ночью стояла неимоверная. Особенно в центре столицы, где каждый камень за день раскаляется на солнце так, что в темное время суток подогревал воздух почище иной жаровни. Взгляд Рубцова скользнул по фотографии. «Вот и все, Анатолий Геннадьевич». «Что ты видел?» — хрипло спросил шеф. Гаспарян вытащил из кармана пиджака позолоченную ручку «Кросс», записал на тыльной стороне кисти номер автомобиля. Черный человек исчез за углом дома. Повернул за него и Land Rover. Мерседес тронулся с места. На небольшой скорости доехал до перекрестка, свернул направо. Впереди, в метрах 15, прижавшийся к бровке Land Rover, пассажирская дверь распахнута. Водитель беседует с черным человеком. Черный человек ловко забрался внутрь джипа, дверь захлопнулась. Лендровер, плавно набирая скорость, поехал вперед. До ближайшего перекрестка Гаспарян двигался тем же маршрутом. Преследовать дальше не решился.